«Вода там, как напьетесь, открывайте клетки и всех тяжелых несите ко мне», произнес загадочный спаситель, который, на вид, выглядел, как подросток. Эйра знала, что некоторые маги у альвов могут менять внешность. Может, это один из них и ему нравится быть подростком? «Ладно, это не мое дело», подумала девушка и, успокоившись, заснула. «Наконец мне выдался шанс опробовать новые способности, да и отработать старые. Все, как говорится, прошло штатно. Повезло, что враги попались не сильные. Но, Вой все равно посоветовал подстраховаться и первыми целями выбрать шамана и чемпиона. Вселенец пояснил мне, кто эти большие гоблины и рассказал про их возможности, чтобы не было неожиданностей. Удалось даже поэкспериментировать с заклинаниями. Например, в зависимости от количества вкачанной маны, может варьироваться конечный урон. Я применил этот принцип на иглах и был очень доволен, в отличие от гоблинов, которых я расстреливал, как из пистолета. Щит вообще зачетная вещь. Два удара по нему съели совсем чуть-чуть маны. Хотя и сил у мелких было немного, но все же, пока в центр зала сносили самых тяжелых больных, я поковырялся в трупах гоблинов и вытащил три ядра. Два ядра третьего ранга, из шамана и чемпиона, и одно второго ранга, из гоблина. Видимо, он был не простой коротышка, да и одежда у него оказалась более качественная. Ядра решил в кольцо больше не прятать. Что-то мне подсказывает, что именно с ним связана пропажа. Осмотрев поле боя и ничего интересного больше не заметив, пошел к больным. «Напойте их, только немного, а то могут умереть», попросил я у мужчин, которые таскали бессознательных. Сам подошел к первому в моей жизни пациенту и применил малое лечение. Преобразование пострадавшей девушки происходило на глазах. Сухость губ пропала, порезы, ссадины и синяки излечивались на глазах. Даже вывихнутый палец встал на место. Осмотрев девушку пустотным взглядом, убедился, что ее жизни ничего не угрожает и двинулся к следующему пациенту. Всего пришлось накладывать малое лечение 8 раз. Запаса маны хватало на 5, поэтому пришлось отдыхать между заходами. На одну женщину кастовал заклинание 2. Дюже сильно ее поломали. Всего в клетках было 13 разумных. 7 женщин и 6 мужчин. Все они оказались жителями ближайших деревень. А так как к ним редко заходят охотники на монстров, они часто подвергаются нападкам разнообразных тварей. Вот и в этот раз гоблины совершенно безнаказанно увели в свое убежище всех этих разумных. И что, вам некуда обратиться? Поинтересовался я. Ну, только в гильдию охотников на монстров. Но, насколько я знаю, староста нашей деревни 2 посылал запрос. Никто не откликнулся, пояснила мне крепкая женщина, которую я лечил 2. Провентилировав ситуацию и собрав нужные мне сведения, я решил осмотреть трупы, которые лежали тут давно. Подойдя к первому, обратил внимание, что эта девушка, не представляю, что она пережила. Руки были сломаны в нескольких местах, из одной ноги торчала кость, живот был разорван, как будто из него вылез чужой, зрачки глаз побелели. Ужасная картина. Мой желудок не смог пережить данный вид и выбросил все ненужное из себя. Собравшись, я подошел еще раз, присел и начал ощупывать труп. Пришлось задержать дыхание и закрыть глаза. На обыск всех мертвых женщин у меня ушло минут 15. Нашел я немного. 2 золотых и 5 серебряных. Также на шее у девушки, похожей на каноническую волшебницу, на шее был кулон с накопителем. Его я тоже забрал. Итог таков. Из дома шамана в кольцо я бросал 10 золотых. Теперь у меня 12 золотых и 5 серебряных. Также у меня был свой накопитель, поэтому у меня их теперь 2. Надев на шею кулон волшебницы, убедился, что он полностью заряжен и пошел к бывшим пленникам. Глава 28. «Привет», обратилась ко мне девушка, которая была моей первой пациенткой. У нее была очень запоминающаяся внешность. Розовые волосы, большая грудь при общей маленькой комплекции, пухлые блестящие губки, которые хочется целовать, выразительные зеленые глаза. А ведь ей наверняка лет 15-16, а она уже такая сексуальная. Так, отставить похабные мысли. «Привет», улыбнулся я ей. «Вообще, я выглядел постарше своего реального возраста. Об этом мне говорила еще Элиза. Но все равно я чувствовал, что с девушками мне пока не по пути». И Войт того же мнения. Говорит, что не стоит повышать выработку гормонов искусственно. Это может привести к проблемам в развитии в будущем. А вот по физухе он дал рекомендации. «Так как у меня теперь есть возможность себя лечить, то я могу увеличивать силовые показатели и ловкость в несколько раз быстрее. Просто буду залечивать поврежденные мышечные волокна и сухожилия с помощью маги. Только придется выкладываться до полного изнеможения, тогда прирост будет максимальный. Меня Ира зовут, а это мой брат, Арик. Обняла она за плечи парнишку чуть моложе нее. Скостовав пустотный взгляд, рассмотрел парочку. Парень – обычный человек, а вот девушка была неинициированной магиней. Войт, много таких вот, как она, неинициированных, не знают о своих возможностях. Да, Аэль, ведь надо пройти проверку у сенсора, но детям, которые живут в деревнях и поселках, не до этого. Многие семьи не живут, а выживают. Это, конечно, зависит от землевладельца, но в большинстве случаев все плохо. А кто вообще владеет землями в этом мире? Что-то мы с тобой эту тему не затрагивали. Ну так это зависит от структуры построения власти. В Империаль контроль за землями производит кланы, а с ними работает непосредственно император. По сути, это множество мелких государств, каждая из которых подчиняется клану. А кланы, в свою очередь, контролирует императорская династия. Если рассматривать родину Элизы, королевство Керут, то там управление ведется через герцогов, графов и баронов. По сути, средневековье твоего мира, разложил мне по полочкам Войт. Приятно познакомиться. Мое имя Аэль. Вы знаете, как отсюда выбраться? Спросил я. Конечно, здесь недалеко подъем на поверхность. Откуда у тебя такие способности? Поставила меня в тупик своим вопросом девушка. Войт, я, хрен знает, что ей отвечать. Скажи, что ты из пустоши, а обучала тебя многочисленная родня. Не забывай, ты теперь пустынный эльф, а не человек, а у них часто молодежь обучают старцы. В пустошах, как ты понимаешь, никаких академий нет. Там, толком-то, полноценных городов не бывает. Поэтому знания там получают, так сказать, по наследству. Зато пустынные эльвы считаются лучшими охотниками на монстров. Я пересказал, составленное на коленке, объяснение Вайдаи. Как ни странно, девушка удовлетворилась этим ответом. Осмотревшись, понял, что все смотрят на меня с благодарностью. Мне даже как-то приятно стало на душе. Так ты их от мучительной смерти спас. Как они еще на тебя смотреть должны? Мужчин жрали бы живьем. Ну, а про судьбу женщин вообще страшно рассказывать, объяснил Войт, хоть я и сам все это понимал. Ну что же, дамы и господа, где здесь выход? Подтолкнул я народ к действиям. Разумные засуетились и, та самая, крепкая женщина собрала всех в подобие строя и повела на выход. Видимо, она, каким-то образом, относилась к армии или как это здесь называется. Поставленный голос, бицепс, толщиной с мою ногу, и шрамы по всему телу, никак не могли принадлежать простому разумному. Кстати, она также была человеком. Женщина двинула толпу вперед. Я шел сзади, прикрывая, на всякий случай, тыл. Ко мне пристроилась Ира со своим братом. А ты потом куда? Поинтересовалась она. Еще не решил. А что, есть предложение? Ну, мы живем с бабушкой и дедушкой, и у нас в доме есть одна свободная комната. А родители где? Поинтересовался я. Девушка сначала отвернулась, а потом резко ответила, умерли, их убили монстры, уже давно, мне было 4 года, когда это произошло, извини, не хотел напоминать, а далеко до города отсюда, хм, около недели пути, если на лошади, ты сама была когда-нибудь в городе, не, бабушка говорит, что мне еще рано покорять город, улыбнулась Ира, понятно, прошептал я, что, говорю, я принимаю твое предложение, поживу пока у вас, деньги у меня есть. Так что за жилье расплачусь. Шли мы не так уж и долго. Когда все вышли на поверхность, образовалось несколько групп. Поблагодарив меня за спасение, разумные начали расходиться в разные стороны, направляясь к своим поселениям. Я двинулся с группой, в которой была Ира с братом. Тропинка, по которой мы шли, пролегала через лес. Деревья были мне незнакомы. В моем мире таких не было. Стволы были огромные, в обхвате, минимум, 3 метра. Весь лес был усыпан большими листьями овальной формы, так что травы не было видно. Расстояние между деревьями было достаточно большим, поэтому солнечного света хватало, чтобы земля была сухой. Со всех сторон раздавалось птичье пение. И там, и тут, краем глаза, я замечал мелких зверьков, спешащих по своим делам. Короче, в лесу кипела своя жизнь, и я был очень рад, что вновь могу вдохнуть свежий воздух поверхности. Хотя, в этом теле, это первый раз. От количества сочных красок у меня аж глаза защипало. Еще бы помыться, и я бы стал самым счастливым человеком, вернее, альвом в мире. Вышли к поселению мы, примерно, Через час, первое, что я увидел, это чистокол. Ну, это и понятно. С такой ситуацией, относительно монстров, было бы удивительно, если бы он отсутствовал. Перед тем, как мы подошли к воротам, я обратился ко всем, кто шел со мной. Я прошу вас не распространяться насчет моих возможностей. Не создавайте мне проблемы, попытался строго произнести я. Но, разумные и так воспринимали мои слова всерьез. Я не заметил ни одного пренебрежительного взгляда в мою сторону. Мы все понимаем, сказала та самая крепкая женщина. Как оказалось, она из этого поселения. Меня зовут Равина. Я жена старосты, так что можешь обращаться ко мне по любым вопросам. Ама как? Пытаясь сформулировать вопрос, произнес я. Равина поняла меня с полуслова. Как я умудрилась попасть в плен к гоблинам? Пошла их спасать, но не рассчитала силы. Никто и не подозревал, что у нас под боком зреет такой сильный выводок гоблинов. Такого раньше не было. Да, гоблины иногда нападали на нас, но ни разу среди них не рождался чемпион и, тем более, шаман. Нам надо придумать, что вы будете говорить односельчанам о происшедшем, предложил я. Будем говорить, что на них напали другие твари, а так как мы были в клетках, до нас они не добрались, а ты, указала женщина на меня рукой, случайно обнаружил нас и открыл клетки. Вот и все, никто в поселке не будет разбираться, правда это или нет, живо и хорошо. После разговора, мы подошли к воротам и Равина забарабанила по створке. Кто? Закричал, видимо, сторож. Открывай, это Равина. За воротами раздался шум, и створка сдвинулась с места. Перед нами стоял мужик в кольчуге, не по его комплекции, заросший, как бомж. От него разносился шлейф перегара. В руках было копье, на вид дерьмовое. Торн, твою мать, ты опять бухой, отвесила Равина леща горе стражнику. Я чуть-чуть госпожа, для согреву, покаялся он, а кто это с вами? Ух ты ж круг святой, живые все. Проходите, отступил он, причитая. Все быстро засеменили к своим домам, обрадовать родных, что они живы. Возле ворот остались только пятеро. Я, Эйра с братом, Равина и горе стражник. Куда ты дальше? Спросила у меня Равина. Пока у вас останусь на время. Надо привести себя в порядок и обдумать, куда направиться дальше. Эйра предложила мне пожить у них, указал я на девушку подбородком. Ну да, у них есть свободная комната. Ладно, если что, спросишь у ребят, где меня искать. Договорились. Распрощавшись, Равина ушла вглубь деревни, а мы двинулись влево, вдоль чистокола. Напоследок, я на секунду скостовал пустотный взгляд и понял, что упустил главное. Равина была одаренной, а Рик от нетерпения аж подпрыгивал. Видимо, хотел побыстрее увидеть родных. У Эйры глаза наполнились влагой, видимо, предел наступил, и девушка отпустила чувства. Пройдя метров 200, оба подростка перешли на бег и забежали в дом, который, видимо, станет временным пристанищем Айля. Остановившись у крыльца, я наблюдал, как Рик, захлебываясь от нетерпения, тараторит обо всем, что с ними приключилось. Из глаз их родственников покатились слезы. Историю Рик рассказал, ту, которую мы обсудили перед воротами в поселок. Я стоял и наслаждался воссоединением семьи до тех пор, пока речь не зашла обо мне и Эйра не направила свой перст в мою сторону. «Спасибо вам», — благодарили меня старики. На мою физиономию сама собой наползла улыбка. «Бабушка, дедушка, можно Аэль пока поживет у нас?» — спросила Эйра. Он пришел издалека и не определился, куда направиться дальше. «Конечно, дочка, конечно», — сказала старушка. Меня подхватили под руки и усадили за стол. «Извините, а как вас зовут?» — поинтересовался я. «Ох, Аэль, что же это мы? Меня можешь звать Гая, а эту старую развалюху, Аларик», — махнула старушка в сторону деда прихваткой. Пока мы беседовали, старушка быстро накрыла на стол, и мы приступили к трапезе. Никто у меня ничего не вызнавал, просто обычный треп. Им было достаточно, что их внуки хорошо обо мне отзываются. Как так получается, что самые добрые и открытые люди встречаются, чаще всего, среди простого люда? Эта доверчивость убивает, ведь, по сути, они про меня ничего не знают и не пытаются узнать. Спас внуков, лучший в мире человек. Ни настороженности, ни сомнений в них я не увидел. Ну и ладно, не мое это дело. После еды меня проводили в мою новую комнату. Само собой, это не был пентхаус на последнем этаже небоскреба. Деревянная кровать с матрацем, набитым сеном. Подушка, изготовленная по такому же принципу. Одеяло, набитое то ли перьями, то ли каким-то пухом. Стул и все. Зайдя в комнату, я огляделся, поблагодарил хозяев за гостеприимство и попросил Эйру на минутку задержаться. Засунув руку в карман, я призвал серебрушку и протянул ее девушке. Вот, как обещал, увидев, как скривилось лицо Эйры, я поднял руку в восстанавливающем жесте: «Не отказывайся, это за проживание и еду, у вас большая семья и я не имею права быть нахлебником». Эйра вздохнула и приняла деньги. «Спасибо, Эль, я передам бабушке. А как у вас тут с помывкой?» — поинтересовался я. «Дед сейчас натопит баню, так что особо не расслабляйся», — закрывая дверь в комнату, предупредила меня Эйра. Я снял с себя кожаные, вонючие, дырявые шмотки и вытащил из кольца обычную тканевую одежду, которую прихватил в подземелье на всякий случай. Переодевшись, пошел искать, где тут баня. Выйдя на улицу, увидел Ларика, который поманил меня рукой в баню. «Готово, заходи». Дед отделал меня вениками, и я прошел в помывочную. Обмывшись, вышел из бани, где уже стояла Ира с кружкой. «Держи, это древесный сок, очень полезен после баньки», — протянула мне жидкость девушка. Сделав небольшой глоток, я был приятно удивлен вкусом напитка. Поэтому, недолго думая, выдул всю кружку с одного захода. «Спасибо», — поблагодарил я девушку и вернул кружку. «Пойду спать, а то, что-то я устал за последнее время». «Хорошо, тогда до завтра». «Да, до завтра», — улыбнувшись девушке, я пошел в комнату. Глава 29. Зайдя в комнату, я сразу плюхнулся на кровать, выпустил погулять Цереру. Заодно попросил ее присмотреться, что вообще здесь происходит и все ли спокойно. Улыбнувшись, Арахна испарилась, оставив лишь фантомный след после себя. «Эх, хороша», — восхитился я девушкой. «И сильна. Все-таки тебе повезло с попутчицей». «Согласен», — без промедления согласился я с Вейдом. «Ну что же, надо нам составить план развития себя любимого. Что скажешь?» «Все просто. Нужно отталкиваться от твоих слабых сторон, чтобы сделать на них упор и быстренько перевести их в разряд сильных. Главная твоя просадка – это физуха. Так что готовься умирать, бугага», — по-злодейски засмеялся Войд. «Только придется это все воплощать ночью, иначе могут быть проблемы, если тебя спалят, как ты применяешь очищение. Далее, нам надо выучить заклинание малой выносливости, чтобы ты мог прокачиваться еще быстрее. Также будем дальше изучать целительскую книгу. И, напоследок, надо впитать ядро третьего ранга, чтобы не повторять своих ошибок. Мы и так просрали слишком много ядер. Было бы не так обидно, если бы мы знали, куда они делись. Тем более, тебе надо увеличивать объем ядра». «Согласен по всем пунктам». «Надо, значит надо. Тем более, выкладываясь сейчас, я буду отдыхать потом. Что будем делать с инициацией девчонки?» — поинтересовался я у Вейда. «Сначала надо обсудить это с Равиной. Мне она показалась здравомыслящей женщиной. Отдадим девчонке ядро третьего ранга, а почему нет? Глядишь, в будущем она нам тоже поможет. Мало ли, где дорожки пересекутся. А мы еще ядер набьем». «Ага, одна уже помогла», — потер я место, где меня проткнула Мирда. «Ну, бывает. Мы же не знаем, почему она это сделала. Бля, Войд, это ее не оправдывает. А если бы я сдох, ты, кстати, тоже бы помер». «Согласен». Херню спорол, Войд спроецировал лицо, которое поджимает губы и опускает глаза в пол. «Вау, прикольно», — улыбнулся я. «Кстати, я тут ковырялся в симбионте и нашел крутую функцию. Называется виртуальное пространство. Если мне удастся с ним разобраться, то ты сможешь отрабатывать владение оружием и рукопашку вместо сна. А так как я могу влиять на мышечную память, то можно нехило так прокачать твои навыки, потому что сейчас ты днище, уже не такое глубокое, как изначально, но все же, если вдруг тебе придется вступить в бой, где нельзя будет светить магию, то тебя отделают как ссаного кота мокрой тряпкой. Ну спасибо, дружище, ты просто мастер поддержки. Обращайся», — хохотнул Войд. «Ладно, давай приступать к тренировкам. Нефиг расслабляться. Ты же не хочешь быть ссаным котом?» И мы приступили. Первым делом, я выучил заклинание малой выносливости. Оно тоже относилось к целительским практикам и применялось на бойцах, у которых не было сил уйти с поля боя. У этого заклинания было побочное действие. Оно сильно нагружало мышцы и связки, вытягивая из них последние соки. В моем случае это было только в пользу. Но Войд предупредил, что таких мощных подходов можно делать не более 2 в сутки, так как мышцы должны вобрать в себя нежные вещества для дальнейшего роста. Иначе волокна станут хрупкими, что, в критической ситуации, может привести к печальным последствиям. Отпахав 2 мегаподхода, Я даже думать не мог, не то что двигаться. Кое-как забравшись на кровать, Войт стал загружать в меня информацию. Закончив с учебой, я впитал ядро третьего ранга, накинул на себя еще одно очищение и вырубился. Проснувшись, первое, что я почувствовал, был дикий голод. Попытавшись встать, понял, что ноги, как и все тело, меня не слушаются. А еще, каждая мышца в организме взвыла от боли. Кое-как, через превозмогание, скостовал очищение и на время прекратил попытки подняться. Минут через 10 я услышал дикий рык. Кто-то находился в моей комнате и хотел напасть на меня. Приподнявшись на локтях, я прислушался и рык повторился. Но, в этот раз, я понял, кто рычит. Это был мой желудок. Через силу, приняв вертикальное положение, я по стеночке двинулся туда, где кормит. Дойдя до кухни, я увидел накрытые тарелки. Как дикий зверь, я набросился на еду и успокоился, только когда вся еда кончилась. Откинувшись на стуле, я пытался отдышаться. Надо будет дать старикам еще денег, чтобы готовили мне на утро побольше еды, пожаловался я Войду. Посмотрел на татуировку. Она мягко пульсировала фиолетовым, а значит Церера вернулась. Что-нибудь узнала? Обратился я к Арахне. «Привет», появилась Церера рядом со мной. Села на стул и продолжила. «В общем, все спокойно. Только один пленник рассказал жене про тебя, но дальше их дома эта информация не уйдет». «Почему?» «Напрягся я». «Да потому что здесь всем глубоко плевать на тебя. Будь ты хоть маг шестой ступени, здесь живут обычные люди. До ближайшего города не так уж и просто добраться. На дорогах разбойники, так еще и монстры из каждой дыры лезут. Здесь леса не чистили лет 10 от тварей. Тебе же рассказывали, как гильдия охотников относится к таким отдаленным поселениям. Наоборот, они надеются, что ты задержишься здесь подольше». «Понятно. Так, а где все?» «Старики на огороде. Брат с сестрой на занятиях. Здесь есть подобие школы с одним учителем, который хоть какие-то знания дает детям», ответила Арахна. «Так, значит, пойдем сначала к Равине, поговорим о инициации Эйры. Спросим, как это провернуть и есть ли нужные медикаменты или целитель в поселке. Хотя, как я понял, вряд ли здесь вообще что-то есть. Войт, есть в книге что-то для наших нужд? Есть два заклинания. Сон и блокировка боли. Первое без побочек, второе имеет откат, заторможенность на час». Войт вывел перед глазами обе схемы заклинания. Работали они с руной жизни. Рисунок заклинания «Сон» был похож на английскую букву «З», а блокировка боли выглядела, как буква «В» с вертикальной чертой по центру. «Войт, я, если честно, вообще не понимаю, чем так ценны созидатели. Неужели маги не могут так же, как я, подставлять нужные руны в рисунок заклинания и пользоваться им? Ты просто не знаешь теорию, поэтому так говоришь. Созидатель не просто вписывает нужные руны. Это смог бы любой. Если перевести на термины твоего мира, то он создает пакет данных, который записывает на кристалл, накопитель. Там прописываются нужные нейронные связки и образ, который, при считывании кристалла, распаковывается и записывается в память мага. После этого мозг копирует и воссоздает нужные данные. В этих данных содержится множество параметров. Например, нейромышечная память или минимальное количество маны, нужное для активации заклинания, и много всего другого, что ты сам прописывал бы большое количество времени. Так еще надо знать, что прописывать. По сути, ты являешься компилятором, который сам дописывает параметры по умолчанию. Тебе же Рюэль объясняла, что ядро – это ограничитель, он режет все параметры мага. Грубо говоря, лунные эльвы обращались к магии напрямую, пока не появились ядра, а вас заставляют учить язык программирования, который понимает ядро. Все, что могут маги без созидателей, просто выпускать стихийную ману. Я и сам не знаю всех тонкостей, мне это было неинтересно. Если ты хочешь в этом разобраться, то у тебя только один путь – в академию, но туда принимают с 16 лет, так что тебе еще рановато. Ты просто не видел, как маги применяют заклинания. Они рисуют образ заклинания, а остальное за них доделывает ядро, в момент наполнения маной. Но, так будет только если стихийный оттиск отпечатался в ядре. А, как раз таки отработка заклинания и нужна, чтобы мышцы, мозг и другие части организма поняли, что им делать. Как только распакованный образ заклинания совпадает с действиями мага, оттиск отпечатывается в ядре и все происходит на автомате. Пиздец, ну ты мне прям лекцию прочитал. То есть, у меня все так легко получается благодаря тебе? Ты сам работаешь с образами, через симбианта, подстраиваешь нейромышечную связь и так далее, верно? Сам бы ты еще не скоро смог выучить даже иглы, не говоря уже о целительских техниках. Спасибо, братан, ты лучший. Рад, что мы с тобой встретились. Да все норм, это я тебе не в упрек. Просто объяснил, какая у других жопа, чтобы ты не принижал свою магию. Ладно, заклинания будем учить ночью, думаю, да. Для начала поговорим с Равиной. От общения с Вайдом меня отвлек звук открывающейся двери. В дом зашли Эйра и Арик. Они подошли к столу и ошарашенными глазами смотрели на меня. Я нахмурился, не понимая, что не так. «Ты что, все сожрал?» — сиплым голосом произнесла Эйра. «Ам, ну да, я думал, это все мне. Вообще-то, эта еда была на троих. Ну-у-у, так меня никто не предупредил. Ладно, давайте не будем ругаться. У вас есть в поселке место, где можно поесть за деньги?» Брат с сестрой подобрались, как коты, увидевшие мышь. «Есть», растягивая буквы, сказала Ира. «Тогда я угощаю, а после покажете мне, где дом старосты». «Договорились?» Вкрадчивым голосом, как будто впариваю детям наркоту, сказал я. «Ага», прищурившись, махнули оба головами. «Ну тогда в путь дорогу, дамы и господа», развел я в стороны руки, как будто хотел всех обнять. Глава 30. Мы стояли возле местной таверны. Глаза брата и сестры горели от предвкушения. Видимо, не были здесь ни разу. Хотя да, рановато им по кабакам ходить. Зайдя вовнутрь, я увидел то, что и ожидал. Деревянная мебель не первой свежести. Барная стойка с барменом, натирающим пивную кружку. Чучело животных на стенах, которых в моем мире не было. Мы сели в угол, подальше от входа и поближе к окну. Людей почти не было. Поэтому к нам тут же подошла молодая девушка с рожками, как у Элизы. Она была чуть старше Эйры. «Привет, Эйра», — помахала официантка. «Привет, Исидора», — с недовольным лицом ответила на приветствие девушка. «Какими судьбами, не рано тебе сюда ходить, а вот это не твое дело», — изобразила искусственную улыбку Эйра. «Вау, вау, дамы, успокойтесь. Ты», — указал я на официантку, — «прими заказ, а ты», — указал я на Эйру, — «успокойся. Потом будете сиськами мириться». «А это что за наглый мальчуган?» — набычилась Исидора. «Это одаренный из пустынных земель. Так что следи за языком». В доказательство я, глядя официантке прямо в глаза, на секунду включил взгляд пустоты. Девушка, не ожидая такого, хотела отступить на шаг, но споткнулась и плюхнулась на попку. «Принеси нам побольше мяса и гарнир. И попить какой-нибудь морс». «Морс? Что это?» — спросила официантка. «Ах да. Что-нибудь безалкогольное из ягод есть. Ягодный отвар», поднявшись на ноги, начала записывать Исидора. «Давай, все, пока да», потеряв интерес к официантке, я посмотрел брата с сестрой. «Аэль, мне кажется, ты подрос, но этого же не может быть», с подозрением осмотрела меня Ира. «Войд, что за херня?» «А, точно, когда ты вчера начал заниматься по новой методике, я увеличил выработку гормона роста, тестостерона и миозина. Тебе надо срочно расти и наращивать мышечную массу, иначе ты даже нормально ударить не сможешь. Если не забросишь тренировки, то, месяца через 2-3, будешь выглядеть лет на 15, даже чуть крупнее за счет мышечной массы. Главное — хорошее питание. За одну тренировку ты вырос на 4%. Ты права, я подрос. Это наши магические штучки», — выпендрился я, — «и сработало». Эйру этот ответ устроил. «Ну, рассказывайте, кем вы хотели бы стать в будущем?» «Не издевайся. Кем мы можем стать в этом захолустье? Если бы, в свое время, к нам не пришли староста с женой, весь поселок давно либо сожрали монстры, либо всех увели в рабство, а может и убили. Это Равина с Айдином навели здесь какой-никакой порядок. А Айдин — это староста и, по совместительству, муж Равины. Они единственные одаренные в нашем поселке. Тиразины. Не знаю, какого уровня, но сильные. Лично видела, как они вдвоем раскидали толпу разбойников. Но, как видишь, даже они иногда не справляются. Равина попалась, и если бы не ты, то она умерла вместе с нами», — излила мне свои переживания Ира. Арик просто сидел и внимательно нас слушал. «Ну, не надо так уж критично относиться к своей судьбе. Возможно, скоро я сделаю предложение некоторым из вас», — не стал я акцентировать, кому именно, чтобы не обижать пацана. «В этот момент нам принесли еду. Много еды, и это хорошо. Приятного аппетита», — сказала Исидора. «Вот видишь, когда хочешь, ты очень даже милая. Сколько с нас?» Сделал я простенький комплимент и, как всегда в этом мире, девушка покраснела, как будто я первый в ее жизни, кто похвалил ее. Спасибо, с вас 2 серебрушки. Я расплатился и, повернувшись, увидел, как Ира с ненавистью смотрит на Исидору. Не придав этому значения, я наложил себе тарелку мяса и немного овощей, притянул кружку с ягодным отваром и приступил к трапезе. Ребята повторили за мной, и мы молча уничтожали все, что видели. Но, как и ожидалось, чтобы им наесться, понадобилось не так уж и много еды, поэтому они сидели и охреневали, глядя на то, как я ем еду килограммами. «У меня растущий организм», оторвавшись от тарелки, пояснил я. Войт еще и пищеварение разогнал, для максимального усвоения нужного строительного материала. Сожрав все до единой крошки, я откинулся на спинку стула, закинул руки за голову и смотрел сквозь пространство в пустоту. Мозг от такого количества еды отключился, и я не сразу услышал, что ко мне обращаются. «А, что?» «Пришел я в себя. Говорю, как в тебя это все поместилось?» «Если честно, сам не знаю», — почесал затылок я. «Ну что, наелись?» «Угу», — подтвердили ребята. «Тогда проводите меня до дома старосты». Еле поднявшись из-за стола, я аккуратно пошел на выход, придерживая поясницу, старался особо не торопиться, а то вдруг лопну. Хе-хе, ладно, шутки шутками, но двигаться было тяжеловато. Ребята довели меня до места и пошли довольные домой. Жильем старосты оказался единственный 2-этажный дом в поселке. Я зашел на крыльцо и постучался, ждал недолго, дверь открыла Равина. «Ой, Аэль, привет, проходи». Я не ждала гостей, Равина провела меня до столовой и усадила за стол. «Жди, сейчас я переоденусь и приду», поднимаясь на 2-й этаж, попросила женщина. «Войт, что скажешь? Не юли с ней, скажи, как есть, она все поймет, ей самой выгодно, если ты поможешь инициировать одаренного. Слушай, я вот что думаю, может клятву с нее взять, как с Лизой и Мирды. Хаэма эта идея, по крайней мере предложить стоит». Равина спустилась довольно быстро, мы с Войдом даже заскучать не успели. Первым делом женщина выставила на стол выпечку и налила мне отвар. Лишь потом села и пристально посмотрела на меня. Я в ответ уставился на нее. Игра в гляделки продолжалась недолго. Я не стал заниматься фигней и начал разговор. «Равина», — выдохнул я, — «как бы сказать-то, короче, я пришел поговорить с тобой на очень важную тему. Я кое-что знаю и умею, но не могу тебе об этом сказать без клятвы». Выпалив всю эту сумбурщину, я посмотрел в глаза Равине, чтобы попытаться понять ее реакцию. Женщина молчала довольно долго, встала, прошлась по комнате, то смотрела на меня, то отводила взгляд. В конце концов села. «Насколько информация важная, я не знаю, насколько она ценна для тебя и для других, но мне придется раскрыть несколько своих секретов. Давай так, может, я не так уж хорошо разбираюсь в людях, но ты мне кажешься надежной и обстоятельной женщиной». Посмотрел на нее и дождался кивка. «Я расскажу тебе, что знаю, а ты решишь, стоит эта информация клятвы или нет». «Хорошо», — согласилась Равина. «Войт, я думаю, не стоит говорить про пустотные умения, ты про взгляд, скажи, что ты сенсор, вот и все. Дело в том, начал я, что у меня есть способность сенсора». Глаза Равины расширились. «Да, я знаю, что ты и староста одаренные, но, мне кажется, это не секрет. А еще у меня есть заклинание блокировки боли». Глаза женщины почти выпали на пол. «Так ты же еще исцелял нас в пещере. Кто ты такой? Ты не можешь быть таким молодым. Ни один маг в твоем возрасте не обладает таким количеством заклинаний. Тебе сколько? 13? 14 лет? 12?» Женщина откинулась на спинку стула и прикрыла глаза рукой. «Нет, нет, нет, ты меня обманываешь. Это не все». Равина резко подняла взгляд на меня, внимательно слушая. «Эйра не инициированный одаренный», поставил я жирную точку на адекватности женщины. Та вскочила, выбежала из дома, умылась холодной водой из бочки и начала ходить вокруг дома, разговаривая сама с собой. «Ты ее сломал», — констатировал Войт. «Ничего, сейчас придет в себя». Через пару минут Равина вернулась и плюхнулась на стул, закинув ногу на ногу. Хотела она что-то сказать, но я выложил ядро на стол, и женщина замолчала. 3-й ранг, после этих слов женщину повело, и я, на всякий случай, наложил на нее малое лечение. Вдруг сосудик в мозгу лопнет. «Что я старости говорить буду? Вы в порядке?» — с беспокойством в голосе спросил я. «Да-да», — заикаясь, ответила Равина. Немного посидев, женщина взяла себя в руки и, глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, расправила плечи и посмотрела на меня. «Я согласна на клятву, с непоколебимой уверенностью ответил Равина. «Клятву мы провели быстро. Опыт у меня уже был, а слова подсказывал Войд. Ты понимаешь, какую ценность ты хочешь подарить девочке? За ядрами третьего ранга идет настоящая охота. Они очень ценны. Монстры не так уж часто эволюционируют до третьего оттиска. Знаешь, Равина, не так давно я потерял 6 ядер третьего ранга и, как видишь, вены себе не вскрыл». После этого откровения, женщина выставила руки перед собой и начала, как полоумная, махать головой. «Пожалуйста, молчи, не рассказывай мне больше ничего, я не выдержу. 6 ядер, святой круг, это просто ужас. Потерял, как заведенная», — бубнила Равина. «Я думал, она ментально более сильная», — сказал Войд. «Что-то Церера не слышно. Знаешь, где она? Так выполняет твои указания, следит за жителями. Ну и не только. Не забывай, ей сейчас все интересно, как ребенку. Она носится по округе и заглядывает в каждый угол. Равина», — повысил я голос, — «давай уже что-то решим». Женщина успокоилась. «Ты уже говорил ей или ее семье?» «Нет, я решил сначала посоветоваться с тобой, но я не знал, что это произведет на тебя такой эффект». «Да-да, извини, просто ты говоришь вещи, которых не может быть». «Ну, как видишь, может. Именно поэтому я и взял с тебя клятву. Если тебе так голову снесло, то как отреагируют люди, имеющие власть?» «Да, ты прав, тебе не дадут нормально жить, если только ты не станешь настолько сильным, что они для тебя не будут представлять никакой опасности. В точку. Только, чтобы это произошло, мне нужно время. Для меня это сейчас самый бесценный ресурс. Я очень рада за Эйру. Хоть она иногда слишком высокомерна, но в девочке много положительных качеств. Так что сделаем это. Ты сам ей это расскажешь?» «Да, только я не знаю, что делать с ее братом. Он может замкнуться в себе, ведь парень считает себя ее защитником. А тут окажется, что теперь Эйра одаренная и, априори, сильнее него. Знаешь, вот еще одна черта, которая не дает поверить, что ты подросток. Ты слишком рассудителен. Так что, я думаю, ты уже придумал, как это исправить». «Да, у меня есть мысль, но это временное решение. Я подарю ему оружие, например, 2 кинжала. Объясню, что если он хочет защитить сестру, то должен заниматься каждый день. Но, как ты понимаешь, с возрастом он все поймет. Это будет потом. Так что действуй». Глава 31. Посидев еще немного, я, так и не увидев старосту, пошел обратно к своему действующему месту жительства. Подходя к дому, заметил гуляющих с друзьями Эйру и Арика. Они что-то эмоционально обсуждали между собой. Прислушиваться я не стал. «Эйра, бабушка и дедушка уже вернулись?» «Ага, только пришли. Тогда бери брата и пошли в дом. У меня к вам разговор». «Апа, Эйра, а что это за урод? Он к тебе пристает?» Вальяжно подошел к нам толстый парень и высокомерным взглядом посмотрел на меня. «Заткнись, Фрэнк, сам урод. Какого хрена ты влез в наш разговор?» Попытался угомонить толстого Арик. Фрэнк, недолго думая, со всей силы толкнул парня в грудь, отчего тот упал и ударился головой. По массе Арик был раза в 2 меньше толстого. Я на краткий миг включил взгляд, убедился, что Ариком все в порядке, и посмотрел на Фрэнка. Эйра стояла, сжав кулаки, и скрипела зубами, но понимая, что ничего сделать не сможет, ждала действий от меня, ведь она знала, на что я способен. «А ты что смотришь?» — схватил он меня за рукав, чтобы сегодня же свалил из этого дома, махнул Фрэнк в сторону жилья, которое, на ближайшее время, я считал своим. Поняв, что добром эту ситуацию не урегулировать, я резко схватил толстого за средние палец и со всей силы дернул вверх. Раздался хруст, и парень, вскрикнув, упал на колени, прижимая к груди руку. «Сука! Ах ты, урод! Тебе конец! Мой отец тебя убьет!» — верещал Фрэнк. После этих слов у меня в голове перемкнуло. «Вот сука! Как бить разумных заведомо слабее себя, так он сам, а как свою шкуру защитить, так сразу папка помоги, меня обижают». Посмотрев в мерзкие, гниленькие, свинячьи глазенки этого урода, я размахнулся и со всей силы лупанул, тыльной стороной руки, ему по роже. Брызнула кровь, и этот утырок упал всей своей тушей в грязь и заскулил. Эйра повисла у меня на руке и начала утягивать меня в сторону дома. Посмотрев на нее, я увидел слабую улыбку на ее губах. Арик уже стоял на крыльце. Эйра тоже мазнула по мне взглядом. «Спасибо, Эль. Фрэнк давно напрашивался, но он, среди нас, самый сильный, и у него много прихлебателей, которые потом будут цепляться по каждому поводу. Ни за что. Ненавижу таких тварей, которые герои до первых пиздюлей, улыбнулся я девушке. «Пиздюлей? Что это?» С интересом посмотрела на меня Ира. «Забудь это слово, я имел в виду побои. Ты заканчивай с этим», — заржал Войт. «Не хватало, чтобы весь этот мир заговорил на русском матерном. Вот будет хохма. Идешь такой из магаза с молочком и булкой, а из подворотни. Пошел нахер, гондон». Я еле сдержался, чтоб не засмеяться от слов Войда. Мы, все вместе, зашли в дом, и Ира пошла искать бабушку с дедушкой. Я и Арик расселись за столом и просто ждали, пока все соберутся. Парень почему-то не разговаривал со мной, то ли стеснялся, то ли просто не хотел. Я так и не понял. Через минуту послышались шаркающие шаги стариков. Эйра тоже шла с ними. Рассевшись, все уставились на меня. Вот ведь разные отношения. В моем мире такого шкета, каким я был сейчас, даже слушать не стали. Начали бы тыкать, что я мал еще, и вообще мне место в песочнице. Здесь все не так, можно нагрубить такому мальцу, а он психанет и вырежет всю родню за неуважение. Или окажется, что ему больше 100 лет, а внешность ему просто нравится такая. Итак, Арик, начнем с тебя, перевел взгляд я на парня, это тебе. Я вытащил из кольца 2, на вид, самых хороших кинжала и положил на стол. Глаза у парня загорелись интересом. Он был готов прямо сейчас сорваться с места, чтобы схватить свою прелесть и никому не отдавать, но сидел и, поглядывая на деда, терпел. «А зачем ему это?» – спросил Аларик. «Я попрошу Равину, чтобы она его поучила, хотя бы начальный уровень подготовки. Во-первых, будет, куда девать энергию, а во-вторых, поймете сами чуть позже. Никто не стал меня торопить и просто ждали, пока я продолжу». Один лишь Эрик ерзал на стуле. «Эйра, теперь ты». «Фух, ладно, тяжеловато это говорить», — наводил я интригу. «Короче, ты не инициированный одаренный». После моих слов у всех отпали челюсти. Все сидели и молчали, пытаясь обработать эту информацию, но у них не получалось. Я решил их добить и продолжил. Я поговорил с Равиной, и она согласилась помочь с инициацией. Более того, вот тебе подарок, протянул девушке ядро. Эйра сидела ни жива, ни мертва. Она, видимо, вообще не понимала, что здесь происходит. Так как в таких поселках впечатлений почти нет, такое количество информации просто перегрузило мозги всего семейства. Тем более для них, это было что-то невероятное. «Да, это все правда, и вы не спите?» — попытался привести их в чувство я. «У вас в семье растет одаренный. Я пойду отдыхать, а вы пока все обдумайте и обсудите». Встав, я выглянул в окно. Солнце уже клонилось к горизонту, так что пора заниматься и практиковаться. Вспомнив, что я с утра хотел поговорить насчет еды, развернулся и положил на стол золотой. «Не считайте меня наглецом, но у меня к вам просьба». Моя фраза смогла их отвлечь, и они сфокусировали взгляды на мне. «Не могли бы вы готовить лично мне с утра много еды? Столько, сколько сегодня вы оставили на столе на всех?» — посмотрел я на Гаю. «Ам да, конечно», — заторможенно произнесла старуха, глядя на золотую монету так, как будто видит такую в первый раз. Я, не дожидаясь развития событий, развернулся и пошел в свою комнату. Не думал, что это все так шокирует этих людей. Но, с другой стороны, я не из этого мира и мыслю по-другому. Понятия разные, жизнь другая. Я пока не могу понять ценности многих вещей, которые для меня не являются чем-то особенным. Зайдя в комнату, взглянул на татуировку. Арахна, до сих пор, где-то шарахалась. Ну и ладно, пусть развлекается. Может, все же, надо было выложить ядро 2-го ранга? Как-то здесь все странно реагируют на 3-й ранг. Уже поздно об этом думать. Это я тебя сбил. Мне просто интересно, что будет, если провести инициацию ядром 3-го ранга. Хаем, ты прав. Это реально интересно. Прослежу пустотным взглядом, что будет происходить, — заговорила во мне исследовательская жилка. Накинув на себя малую выносливость, я приступил к тренировке. У занятий с собственным весом есть только одна проблема – количество повторений до отказа. А так как на мне висело заклинание малой выносливости, уходило уйма времени, чтобы достаточно нагрузить себя. Сделав 2 подхода, я дополз до кровати, и мы приступили к изучению организма разумных. Когда мы закончили, небо начало светлеть. «Аэль, у нас остался камень 2-го ранга. Если ты его впитаешь сегодня, то есть несколько вариантов развития событий. Первый, мы можем открыть 2-й оттиск основного ядра. 2-й, послать все на развитие 3-го оттиска пустоты. 3-й, раскидать поровну», — загрузил меня перед сном Войд. «Что посоветуешь?» решил послушать мнение Вайда я. Считаю, что пора развивать основное ядро. Нам нужно больше маны. Также, ты сможешь добавить по второй руне к своим заклинаниям. А еще, чем более развито будет основное ядро, тем больше возможностей мне открывается для работы с симбиантом. Я почти разобрался, как, на время, увеличить частоту работы мозга. То есть, для тебя, это будет выглядеть, как замедление времени. Ну тогда, так и поступим. Достав из кармана ядро, я сломал его и почувствовал, как вверх, по руке, распространяется тепло. Достигнув ядра, агрессивная мана начала впитываться в стенки ядра и частично разрушать его, а после, перетекала в оттиск. Боль затопила разум, но длилось это недолго. Как только все прекратилось, Войд начал погружать меня в сон. «Спи, завтра будем разбираться, что там тебе дал корейский рандом», попытался пошутить вселенец, но я уже не понимал смысл слов, уплывая в мир грез. Как и предыдущим утром, пробуждение было тяжелым, но я уже знал, как действовать. Скостовал очищение, взял графин с водой, который подготовил заранее, вчера, и выхлебал его целиком, за один раз. По стеночке дошел до столовой. На столе, как и было оговорено, стояло множество тарелок с едой. Видимо, старуха меня услышала. Наевшись, я посидел, чтобы все уложилось, решил обдумать, что делать. Первым делом, надо найти место учебы ребят и спросить у Иры, что они вчера решили, и, с этой информацией, идти к Равине. Войд, что там с оттиском? Поинтересовался я, так как с утра, из-за отходника, даже не вспомнил, что у меня стало обнова. ХМ, новый оттиск хорош, но для тебя, в данный момент, бесполезен. Теперь ты артефактор. Но, для изготовления артефактов нужны материалы, инструменты и, самое главное, учебник. А все это, как ты понимаешь, в этом захолустье, не достать, вздохнул Войд. Артефактор, и что в это понятие входит? Ну, почти все магические предметы создают артефакторы. Главное, что тебе надо научиться делать, это магические ускорители. Они изготавливаются из магометалла. Их основное назначение – каст заклинаний без задержки. Грубо говоря, ты сможешь пулять иглы со скоростью пулемета. Ускоритель – это персональный артефакт. Изготавливается под конкретного человека и под конкретное заклинание. Как правило, их делают в виде пластинок и крепят на браслет, но девушки часто носят вариант в виде ожерелья. Ускоритель – это крайне дорогая вещь, так что в будущем ты сможешь на этом нехило заработать. Тем более, тебе не надо тратить дорогостоящие артефакты для снятия слепка оттиска одаренного. Ты созидатель, и у тебя есть пустотный взгляд. Тебе, для создания ускорителя, надо просто посмотреть рисунок заклинания в момент его применения. Дальше, как и с образом заклинания, за тебя все доделает твой дар. Твоей задачей будет создание заготовки хорошего качества и внедрение образа заклинания в структуру ускорителя. Ну, а для создания других артефактов нужна базовая информация. Я ее не знаю. Ну ты, как всегда, целую лекцию прочитал. Спасибо, Войд. Что по поводу новых рун? А что с ними? Тебе надо выбрать, какие нужны под твои заклинания и внедрить их. Это несложно. Покастуешь их с новой руной, и они обновятся. Как думаешь, каких заклинаний мне на данном этапе не хватает? Тебе нужно какое-нибудь массовое заклинание. Позже подберем тебе что-нибудь на основе стихии пустоты. Ну и разнообразные усиления. Я думаю, в процессе изучения книги по целительству, основные мы выучим. Значит, массухи не хватает. В принципе, согласен. Иглы вполне эффективны по одиночным целям. А если ускоритель скрафтить, то вообще цены им не будет. Вот, ты уже начинаешь мыслить в правильном направлении. Ты меня сейчас тупым обозвал, попенял я Войду, и мы рассмеялись. Глава 32. Просматривая свои оттиски, я заметил, что у заклинания из книги целительства нет рун. Спросив про это у Войда, получил ответ, что все лечащие, усиливающие и действующие на мозг заклинания и техники не могут быть усилены рунами. У таких оттисков градация по силе наложенного эффекта. Например, исцеление есть трех рангов – малые, средние, высшие. Каждая из них является отдельным заклинанием, отличается рисунком и количеством требуемой маны. Я смогу применить среднее исцеление только на третьем ранге основного ядра, а высшие только на пятом, и то – потребуется весь запас маны, то есть, при применении, я останусь беззащитным. В итоге, улучшить я смогу только пустотный щит и пустотные иглы. С другой стороны, у меня и так читерский набор способностей, так что я даже не расстроился. Базовые оттиски улучшить тоже не получится. Они – часть ядра. Выйдя из дома, я спросил у проходящей мимо женщины, где найти школу. Она, как могла, мне объяснила, и я двинул в нужном направлении. Пока шел, мы с Вейдом просматривали руны, которые могут подойти к моим заклинаниям. В итоге, для иглы я выбрал руну рывка. Она открывала микроразрыв в пространстве, и снаряд практически телепортировался к цели. Это требовалось для того, чтобы объект не успел увернуться. Для щита подобрал руну разложения. При соприкосновении с таким заклинанием любой нематериальный объект получает коррозийный эффект, который за считанные секунды обратит предмет в пыль. Есть два минуса. Первый – эффект можно снять. Второй – затраты маны на заклинание щита с такой руной вырастут в два раза. Ну, и еще Войт сказал, что топовое оружие иногда имеет эффект отрицания, то есть на него нельзя наложить дебаф, но такого снаряжения очень мало. Определившись с рунами, я не спеша дошел до школы. Это был обычный одноэтажный дом, ничем не отличающийся от стоящих рядом. Заглянул в окно. Ребята сидели на полу, поджав под себя ноги, и слушали эффектную женщину, которая, видимо, была учительницей. На ней было красивое бежевое платье до колен. Длинные русые волосы были распущены и водопадом спускались до поясницы. Формы были сказочные. Большая грудь, широкие бедра, узкая талия. Просто мечта прыщавого подростка. А еще, когда она повернулась в мою сторону, я увидел ее глаза. Они были неестественно глубокого, синего цвета, и казалось, что в них вспыхивают искры. Как позже мне пояснил Войт, она была полукровкой человека и расы Эридан. К слову, Эридане были практически истреблены, и встретить их крайне трудно. За что с ними так поступили, Войт не знал. Вообще, как и говорил вселенец, женщины здесь практически все красивые. Видел, конечно, и невзрачных, но это только если их сравнивать с красотками. Переведя взгляд на Эйру, заметил, что она погружена в свои мысли и совершенно не слушает учительницу. И это понятно. Я бы тоже не смог, после таких новостей, о чем-либо еще думать. Дождавшись, пока кончится занятие, увидел, как Эйра и Эрик выходят из здания. Я пошел им навстречу. «Привет, ребята», — улыбнулся я. «Привет, Аэль», — поздоровались оба. Сегодня даже Эрик не смотрел на меня, как на врага народа. Видимо, мой подарок ему понравился. «Будь осторожен. Фрэнк рассказал о тебе отцу. Ты выбил ему зуб. Его отец очень злопамятный и мерзкий», — сообщила мне Эйра. «Понял, спасибо», — не стал я выпендриваться и просто принял информацию к сведению. Мы отошли от крыльца, чтобы не перегораживать выход, и продолжили. «Что ты решила по нашему вопросу?» — завуалированно спросил я, так как здесь было много лишних ушей. «Ну конечно, я согласна. Кто вообще может отказаться от такого?» «Согласен», — приобнял я девушку за плечи. Эйра улыбнулась, кончики ее ушей покраснели, и она отстранилась от меня. «Когда?» — коротко спросила она, намекая на инициацию. «Скорее всего, сегодня. Но точно я смогу сказать только после разговора с Равиной. А как Гая с Алариком к этому отнеслись?» «Понимаешь, Аэль, одаренный в семье простолюдинов, это билет в светлое будущее. Ты, считай, подарил мне новую жизнь. Тем более, что ты появился в нужный момент. Ведь если не успеть провести инициацию, то ядро иссохнет, и оживить его уже не удастся. Только это принесет для меня и кучу проблем. Мне 16, а значит, придется ехать в столицу и поступать в академию. Так как денег у нас в семье нет, то учиться я буду за счет империи. А это значит, что после окончания мне придется 5 лет служить в корпусе магов, участвовать в зачистках монстров, останавливать гон, отбивать нападки соседних государств на границе, и много чего еще. Вероятность там погибнуть не нулевая, и я боюсь. Ну, а если ты не поедешь в академию, а где мне взять кристаллы с оттисками? Кто научит обращению с маной? Староста с женой Теразины. У них все по-другому. А кто тебе сказал, что ты будешь именно магини? Все просто. Моя мать была, хоть и слабой, но магини. А, как правило, в 90% случаев, дети приобретают ядра, схожие с родительскими. А по поводу академии ты кое-чего не знаешь. У нас в империи за сокрытие одаренного наказывают всю семью, а неучтенный маг будет впахивать на империю пожизненно. Это закон. Какое-то время меня смогут скрывать, но, рано или поздно, кто-то проговорится в городе или сенсор случайно забредет в нашу глухомань, разное бывает. И все, я подставлю всех. Все, понял, понял. В примирительном жесте поднял я руки, попробую узнать, сколько стоит обучение в академии, а там подумаем. Хорошо, хорошо. Попросив ребят дождаться меня дома, я отправился к Равине. Уже зная, куда идти, я добрался до места назначения довольно быстро. Осмотрел себя. Вроде, с внешним видом все нормально. Я, до сих пор, ходил в тканевой одежде, чтобы особо не выделяться. Хотя мою кожаную одежду выстирала и починила Гая. Постучался. Никто не открыл. Я повторил. Через некоторое время мне открыли. Передо мной стоял огромный рогатый мужик, у которого ширина плеч была равна моему росту. Немного седины ничуть не старили его. На вид ему было около 40. Рост под 2 метра. Мышцы бугрились по всему телу. Было видно, что он долго работал над собой. Я сразу понял, что это староста. Одет он был в серую майку и широкие, светлые штаны. Мы осмотрели друг друга с головы до ног. «Аэль?» – поинтересовался он. «Ага, проходи. Мы тебя ждали». «Мы?» – удивился я. «Ну да, жена мне все рассказала». «Понятно». Отойдя в сторону, Эйдин пропустил меня внутрь дома. За столом уже сидела Равина. Познакомились, скрестив руки на груди, поинтересовалась она. «Не особо», — ответил Эйдин. Я взглянул на мужика пустотным взглядом. У него было ядро 2-го ранга, прям как у Равины, но стихии были разные. У Эйдина цвет ядра был бурый. Войт пояснил, что это стихия земли. У Равины ядро бирюзового цвета, стихия воды. «Ладно, еще успеете. Аэль, ты же пока не собираешься покидать наш поселок?» — спросила Равина. «В ближайшее время нет. Мне надо набраться сил и получше разузнать о вашей империи. Я ведь пустынник», — решил я придерживаться легенды, которую придумал Войт. «А у это тебе, Ксаларе. Еще не познакомились?» — поинтересовалась Равина. «Эта красотка, учительница с пронзительными, синими глазами и с нереально притягательной фигурой», — после моих слов Эйдин рассмеялся и не останавливался, пока Равина не посмотрела на него убийственным взглядом. Только тогда мужик успокоился. «А парнишка хорош, знает толк», — договорить Эйдин не успел, так как ему прилетел подзатыльник. «Все, молчу, молчу», — поднял он руки в знак примирения. «Да, эта су-учительница у нас очень умная и знает нужную тебе информацию», — прошипела Равина. «Понял, принял. Что насчет Эйры?» — посмотрел я на эту интересную супружескую пару. «Может, отвара?» — решила оттянуть разговор Равина. «Давай». Женщина заварила напиток, поставила вазы с выпечкой, и я решил, что можно и сделать паузу. Разговор все равно случится, а вот выпечки может всем не хватить. Набив живот вкусняшками, взял кружку с ароматным напитком и откинулся на спинку стула. Понемногу отпивая отвар, я переводил взгляд с Эйдина на Равину, ожидая, когда они возобновят разговор. Но, не дождавшись, начал сам. «Что будет, если мы инициируем Эйру ядром 3-го ранга?» «Хм», — задумался Эйдин. «Если потенциал ее ядра позволит, то, вместо одного базового оттиска, у нее образуется сразу 3. Но это будет очень больно, Равина». С вопросом в глазах, посмотрел я на женщину. «Ты не сказала?» «Нет, не успела. Мы только сегодня начали обсуждать эту тему». «Что не сказала?» — переводил взгляд с меня на Равину Эйдин. «Аэль обладает целительскими техниками, в том числе, сном и обезболиванием», — пояснила женщина. «Ну тогда вопросов нет. Надо проводить инициацию. Девочка и так по самой грани ходит, а то так и вообще дар потеряет». «Слушайте, то есть, если инициироваться ядром 6-го ранга, то откроются сразу 6 оттисков?» «Не совсем так. Ядро 3-го ранга – это предел для инициации. Дело в том, что у ядра каждого одаренного есть предел развития, он же максимальный ранг. Если инициировать ядром 3-го ранга мага или тиразина с потенциалом с 1-го по 3-й, то лишняя мана просто уйдет на развитие вместимости. Но, если взять ядро 4-го ранга и провести им инициацию одаренного с потенциалом, например, 2-го ранга, то количество высвобожденной маны просто его разорвет. Есть еще одна проблема. Ядра, начиная с 4-го, практически невозможно достать. Монстры такого уровня считаются катастрофой. А у разумных, увидев, как напряглись собеседники, я решил не продолжать. «Шутка, ха-ха», — наигранно засмеялся я. «Не шути так больше», — попросил Эйдин. «Понятно. Короче, 3-й ранг – это предел», — перевел я разговор со скользкой темы. «Так и есть. Ну, раз у нас все в наличии, то когда приступим?» — спросил я. «Можно сегодня ночью. У нас в доме. С родственниками Иры я уже говорила. Они согласны. Да и не стали бы они запрещать. Что там у тебя с Фрэнком произошло?» «Неожиданно для меня», — спросила Равина. «А что с ним? Он пристал ко мне. обидел Рика. Я показал ему, что не стоит так делать. Будь осторожен, у его отца очень мерзкий характер. Это будут его проблемы, произнес я холодным тоном. Глава 33. Покинув дом старосты, я направился в дом Эйры, чтобы сообщить ей, как мы будем сегодня действовать. Зашел внутрь. Все сидели за столом и молчали. А что, кто-то умер? Что у вас такие траурные лица? Вроде как инициация, это праздник, а не похороны. Или я не прав? Попытался поддержать я семейство. Да мы просто до сих пор не можем поверить, что такое вообще возможно, сказал дед. Конечно, возможно. Завтра ваша внучка придет уже совсем другим человеком, с новыми возможностями и новым статусом. После этих слов появились первые робкие улыбки и я понял, что все будет нормально. Сегодня вечером пойдем с тобой в дом старосты. Инициацию проведем там. Переночуешь в их доме, а как проснешься, придешь домой хвалиться. А ты, Арик, готовься к тренировкам. Я договорюсь со старостой, чтобы он тебя потренировал. Спасибо, Аэль, искренне произнесла Эйра. Думая, чем еще их можно подбодрить, я посмотрел в добрые открытые лица всех этих людей и принял не особо умное решение, но, в этот момент мне захотелось сделать именно так. А хотите, я открою вам один из моих секретов, но вы должны понимать, что его нельзя никому рассказывать. Все посмотрели на меня с горящими от интереса глазами, особенно Эйра и Арик. Да, давай, мы готовы и никому не скажем, с детской непосредственностью попросил парень. Хорошо, смотрите, и на моей руке заклубился серый огонь, который, казалось, состоял из жидкости. Все, как завороженные, смотрели на это представление. У Эйры даже рот открылся. Один Арик сидел, не понимая, что происходит. Теперь все стало на свои места, о чем-то своем, понятном только ей, заговорила Эйра. И что это? Поморщился парень и не понимая, что такого невероятного показал я, осмотрел всех присутствующих. Это огонь Созидателя. Арик, ты всего на год моложе меня, а не знаешь таких вещей. Нам же бабушка читала про них книгу. А теперь понял. Это же создатели заклинаний. А разве они существуют? Ну как видишь, их просто очень мало и один сидит перед нами, пояснила Рику Эйра. То есть, ты поможешь мне с развитием на первых порах? Вообще, я начинающий Созидатель и знаний у меня пока маловато, но мы что-нибудь придумаем, пообещал я девушке. Только есть одна проблема, начал говорить дед. Если даже у Эйра что-то получится, у нас в поселке нет ни одного кристалла. Насчет этого не переживайте. Здесь я тоже помогу. И вытащил из кармана один из двух накопителей. Казалось бы, что я такой добрый. Да все просто. Чем больше я сделаю для этих людей, тем спокойнее мне будет здесь житься. Они, чувствуя себя обязанными, будут меня облизывать, как конфетку. Ну ты эгоист и меркантильный ублюдок, засмеялся Войд.